боя са. Пышная грудь, длинные стройные ноги. О-о-о-о, это тебе помешает заснуть. Разве вам до сих пор неизвестно, хоть объезди вокруг?